Глава восьмая. Дела семейные. Мы отнесли Веронику в ее комнату и уложили на кровать. Она продолжала находиться без сознания, но ее здоровью ничего не угрожало. Помнится, я тоже разок перенапрягся и отделался всего одним проведенным в постели днем. У меня тогда даже не было сил, чтобы встать на ноги. Надеюсь, девушка оклемается побыстрее. По крайней мере, я приложу к этому все силы. Пока же силы прикладывал дворецкий, который прибежал на шум. Ну как прибежал? Кое-как дошел, дребезжа костями. Он поставил графин воды на столик рядом с кроватью Вероники, а потом принес какую-то травяную настойку. Ее аромат быстро вытеснил из комнаты прочие запахи. И я узнал это терпкое амбре. Меня после перенапряжения отпаивали аналогичной настойкой. Помимо дворецкого и моей прекрасной персоны, в комнате девушки еще околачивались примчавшийся к шапочному разбору Фауст и пошедший красными пятнами Марк. Парень негодовал и уже минут пять обвинял меня. Но сейчас он взял короткий перерыв, отдышался и снова завел свою пластинку. «Ты специально выпил всю эссенцию!» – яростно пробасил он, сверкая глазенками. «Ты изначально хотел забрать себе все сосуды!» «Потому что он эгоист!» – охотно вторил некроманту Фауст, который по разговорам уже понял, что произошло. «Вот именно, эгоист! Ты воспользовался предлогом и все выпил!» – выпалил парень. «Совсем не думает о других, а ведь мы для него делаем все-все-все!» проскрежетал химер, скали, не помещающиеся во рту, передние зубы иголки. «Ты же изворотливый, как уж! Неужели не мог придумать другой способ разобраться с ректором?» продолжал яриться Марк, тяжело дыша и сопя носом. «А он и не хотел придумывать ничего другого», ядовито произнес Фауст, пронзая меня взглядом, горящим злым весельем. «Ты хоть что-нибудь оставил для Люпена? Ему есть что исследовать?» — сипло спросил Марк, чуть поубавив градус. «Кажись, он наконец-то выдохся». Я посмотрел на него сощуренными глазами и мстительно сообщил, хотя в моем кармане покоилась склянка с остатками эссенции. «Нет, ничего не осталось». «Господи!» — простонал некромант, схватился за сердце и повалился на кресло. «Ты чудовище, Вик!» «Верно подмечено», — радостно согласился Фауст, прежде чем я его пнул. Он вылетел из комнаты, шмякнулся о стену коридора и разразился витиеватой бранью. «Да чтоб твои кишки пожрали крысы, блохастая ты морда! Пусть твой нос и уши отвалятся от сифилиса, а кожа пойдет на чучело». «Забористо», — оценил я, расплывшись в довольной улыбке. Вдруг моих ушей коснулось не только сквернословие химера, но и нарастающий шум мотора. Кто-то подъехал к парадному входу особняка и остановился. Я тотчас выглянул в окно и увидел знакомый автомобиль. «Люпен вернулся», — сообщил я всем присутствующим в комнате. «Надо встретить его милость», — продребезжал дворецкий и пошаркал ногами в холл. Фауст резко замолчал, наградил меня нехорошим, задумчивым взглядом, а потом со всех лап помчался за дворецким. Кажись, он решил первым обо всем рассказать барону, чтобы расставить нужные акценты. Ушлый химер явно надеялся на то, что ему удастся разжечь в Люпене такой пожар, который к чертовой бабушке спалит меня. Что ж, пусть попробует. «Когда уже закончится эта проклятая ночь?» – пробурчал некромант, тяжело вставая на ноги. «Начинает светать», – отвлеченно заметил я и вышел из комнаты. А уже на лестнице, ведущей вниз, меня настиг вопль Люпена. «Виктор!» «Да, ваша милость», – откликнулся я. «Немедленно в гостиную. Есть разговор». Я тяжело вздохнул. «Похоже, Фаусту удалось таки расшатать барона. Семена, закинутые химером, упали на благодатную почву, ибо Люпен вряд ли отошел от кражи руки. Он воспринял ее словно личное оскорбление. У него же из-под носа умыкнули ценнейший артефакт. Да еще кто? Кухарка! Выходит, что он и в людях разбираться не умеет. А что дальше? Его прирежет собственный дворецкий? Гоняя в голове подобные мысли, я добрался до ярко освещенной гостиной и вошел внутрь. Барон уже сидел в кресле, потягивая чай из фарфоровой чашечки и нервно бил себя по бедру тросточкой из красного дерева. «А почему вы один? Где Эд и Кир?» – миролюбиво спросил я, усевшись на диван, стоящий подле стола. «Они отправились в Вену следом за кухаркой, а я принял решение остаться в Велибурге. Тут мое присутствие нужнее», – хмуро проговорил аристократ и посмотрел на меня тяжелым взглядом, в котором мелькали щипцы средневекового дознавателя. «Кажется, он и правда разозлен». «Вы оказались полностью правы, ваша милость», – льстиво проскрежетал Химер, сидя за столом. «Тут такое произошло, такое!» «Ну, я вам уже все подробно и правдиво поведал». «Фауст, немедленно покинь гостиную. Я желаю с глазу на глаз переговорить с Виктором», – строго проговорил барон и со звоном поставил чашечку на расписное блюдце, красующееся на столе. Химер молча выбрался из-под стола и шустро покинул комнату. Он не хуже меня знал, что когда Люпен говорит таким тоном, с ним лучше не спорить. Можно нарваться и на словесную взбучку. У барона память, как у стада африканских слонов. Он мог припомнить все провинности. «Что ж, Виктор, рассказывай!» Обманчиво мягко сказал дворянин и уставился на меня рентгеновским взором. «Ты и правда лишил меня возможности изучить редчайший эликсир, то бишь эссенцию?» Смущенно кашлянул я в кулак, собрался с мыслями и принялся вещать. Мне удалось довольно быстро поведать учителю обо всех приключениях, которые случились после того, как он отправился на вокзал. Я честно признался, что именно мне принадлежала идея навестить подземелье под островом. Ну а потом я выложил ему мысль, что ректор гоняется именно за мной. Вот как он в самый первый раз обещал меня освободить, так с тех пор и пытается настигнуть. Посему ректор и помчался за мной по подземелью, а затем явился в особняк, откуда Вероника отправила его в пучины залива. «Надеюсь, он погиб», – проронил Люпен, положив тросточку на колени. «Вряд ли», – вздохнул я. «А что же эссенции? Ты лишь скользь упомянул, что выпил ее», – произнес учитель. «И я увидел, что его хваленое умение держать себя в руках дало трещину. Он одновременно с ужасом и надеждой ждал моего ответа. Ну вот, я принялся доставать пробирки, в которых на донышках плескалась черная жижа. Барон уставился на склянки, как на величайшее сокровище, а затем задумчиво прошептал: «Этого мне должно хватить на опыты, хотя бы на первоначальные. Расскажи мне все, что ты знаешь об эссенции. Она действительно, как говорит Фауст, повышает уровень дара?» «Ага», – бросил я и рассказал о подслушанном разговоре между проректором и Брандом. А еще добавил воспоминания ректора, когда он много лет назад восседал на лавочке возле пруда. Люпен жадно хватал каждое мое слово, а потом принялся постукивать себя согнутым пальцем по подбородку и азартно рассуждать. «Итак, требуется особое место, пропитанное магией и страданием. Не очень-то и научно, но что-то в этом может быть. А еще для бесов нужна питательная среда в виде человека с магическим даром. Играет ли уровень роль? Возможно. А чем кормить одержимого? Человеческим мясом?» Определенно, ректор и его сообщники так и делали. Но пробовали ли они заменить людское мясо, скажем, на говядину? Мне мыслится, что и животная плоть вполне сгодится. А сколько времени требуется кормить бесноватого? Вероятно, долго. Недели, месяцы. А что потом делать с кровью одержимого? Какие физические процессы производить и какие ингредиенты добавлять? Кровь ведь не сворачивается, а значит, в ней точно присутствуют какие-то добавки. Но какие? Полагаю, ответ на последний вопрос мне удастся узнать после тщательного исследования эссенции. Проклятье! Но ведь моя лаборатория разгромлена. Барон протяжно застонал, словно кто-то невидимый наступил на его больную мозоль, а потом дал по яйцам. «Да, грусть-тоска», — поддакнул я и даже картинно повесил нос. Люпен взглянул на меня, пожевал губы и нетерпящим возражений голосом провозгласил. «Сегодня спишь в лаборатории. Ты на карантине. И за тобой теперь нужен глаз да глаз. Я не хочу, дабы ты ночью перегрыз нам всем глотки, ежели в тебе проснутся бесы, а заодно приберись в лаборатории. Весь мусор неси к двери». Черт, ее же еще надо как-то приладить к косяку. Ладно, вставай, пошли делами заниматься. И Марка кликни. Да, и вот еще что. Как ты считаешь, ректор снова явится сюда по твою душу? Мне кажется, что нет, неуверенно ответил я, вставая с дивана. Ректор слетел с катушек. В его голове правят балом бесы. Да, конкретно эти бесы сообразительные, но им не хватит ума найти дорогу к особняку. А почуять меня на таком расстоянии ректор точно не сможет. Он снова увяжется за мной, только если я покажусь ему на глаза. «Будем надеяться, что ты прав», — проговорил Лю Пен и вышел из гостиной. Я посеменил за ним, попутно громко позвав некроманта. Тот спустился на первый этаж и вместе с нами отправился в лабораторию. А там мы до самого утра расчищали завалы и чинили дверь. Принесли из гостевой комнаты диван, а затем я помылся и устало завалился на него спать, услышав щелчок замка. Барон, как и обещал, запер меня во избежание. Во избежание! Во сне меня мучили кошмары. Повсюду мелькали оскаленные пасти одержимых. Безумным смехом хохотал паукообразный ректор. Летали бесы, не топыри. Проснулся же я со стойким чувством голода и в отвратительном физическом состоянии. Болела голова, во рту словно кошки нагадили, нос оказался забит соплями, а горло горело огнем. «Простыл», — гнусаво сказал я в темноту и встал с дивана. Ноги подогнулись от слабости, но я не упал, а кое-как побрел к двери, чувствуя себя нашим старым дворецким. Бедолага! Как же ему тяжело приходится. Ну, ничего. Я как-то раз победил грибковую инфекцию. Вот и простуду побежу. Одолею. Сейчас чаю только изволю испить. С лимоном и медом. Пока же мне удалось добраться до двери. Тут я включил свет и постучал в нее. Но никто мне не ответил. Пришлось орать. И только тогда на мои вопли пришел Марк. Он предусмотрительно поинтересовался из-за двери. «Ты че так орешь-то? Бесы одолели?» «Жажда, голод и простуда», — пожаловался я и громко чихнул. «Так что давай, захлопывай варежку и поскорее выпускай меня отсюда». «Меня не для того учили говорить, чтобы я захлопывал варежку», — пробурчал некромант, который, видимо, еще немного злится на меня. Дверь все же он открыл довольно шустро. Я выбрался из лаборатории и посмотрел на парня слезящимися глазами. «Господи!» — перекрестился отшатнувшийся некромант, впившись ошарашенным взглядом в мое помятое лицо. «Краши в гроб кладут, уж я-то знаю. Близко ко мне не подходи. И лучше даже не дыши в мою сторону. Ты словно специально провоцируешь меня». Саркастично усмехнулся я и пошел к лестнице. «Жаль, что Эда нет дома. Вот его бы я с радостью заразил. Хотя нет, не жаль. А то он вечно как дерьмо на глазу». «Бель!» — заикнулся Марк. «Я не оговорился!» Некромант с клацаньем зубов закрыл рот и пошел за мной на приличном отдалении. Мы вышли из подвала и направились на кухню. Там сварганили себе завтрак, точнее обед, поскольку за окном уже вовсю светило холодное осеннее солнце. Я, несмотря на жуткое состояние, умудрился слопать половину копченого окорока и выпил несколько бокалов крепчайшего чая. Даже опытный Марк съел меньше, из-за чего я заслужил его удивленный взгляд. А когда мы уже собирались покинуть кухню, в нее вошел дворецкий. Он выразительно посмотрел на меня и сообщил. «Вероника наконец-то пришла в себя!» «Надо бы пойти извиниться», – пробормотал я и посеменил на второй этаж. «Ты только близко к ней не подходи», – обеспокоенно крикнул мне в спину некромант. «Заразишь!» «Не буду!» – вздохнул я и стал покорять лестницу. Ноги подрагивали, сердце колотилось, но я одолел все ступеньки, пересек коридор и постучал в дверь. «Открыто!» – донесся до меня слабый голос девушки. Я вошел в комнату и с грустью увидел бледную Веронику, по горло скрытую простыней. Под ее глазами, с полопавшимися капиллярами, залегли густые тени, а волосы разметались по подушке точно щупальцы осьминога. «Ты свинья!» Сразу же гневно выдала она, приподняв голову. «Хочешь знать, почему?» «Нет, я доверяю твоему мнению», — покорно произнес я и уселся на пуфик, стоящий возле занавешенного окна. «А я тебе все равно расскажу. Как ты мог? Как ты мог воздействовать на меня своей дьявольской магией? Я же теперь на несколько дней прикована к постели. Что мне делать все это время? Разговаривать с Фаустом? Так он мне уже надоел за те 5 минут, в течение которых рассказывал, что произошло ночью. И тут уже успел побывать этот гаденыш. Нет, надо что-то с ним делать». Девушка же продолжила изрыгать обвинения. Однако вскоре слабость одолела ее. Она вернула голову на подушку и уставилась в потолок. Ее грудь тяжело вздымалась, а на лице появились капельки пота. «Вероника, извини, что так вышло. Но я не видел другого шанса избавиться от ректора», – заискивающе произнес я и закашлялся. «Видишь, мне тоже досталось. Хворь лютая одолела меня. Сейчас легкие выкашляю». «Так тебе и надо», – мстительно фыркнула девушка. «Ага», – покаянно сказал я и услышал шаги на лестнице. Спустя несколько секунд в дверь деликатно постучали. «Войдите!» Повысила голос Вероника. В комнату вошел хмурящийся Лю Пен. Он скользнул по мне внимательным взглядом, посмотрел на девушку и сказал: «Добрый день! Как ты себя чувствуешь?» «Плохо, а все из-за него», бросила девушка, выпростала из-под простыни руку и указала на меня тонким пальчиком с аккуратным ноготком. «Я уже провел с Виктором воспитательную беседу. Впредь он лучше погибнет, чем использует тебя!» С легкой усмешкой проговорил аристократ, подошел к окну и настежь раздвинул тяжелые бархатные шторы. Тотчас комнату залил серый солнечный свет, и девушка от неожиданности зашипела, точно вампирша, оказавшаяся без укрытия в жаркий полдень. «Предупреждать же надо!» – недовольно пробурчала она, щуря глаза. Учитель проигнорировал ее слова. Он развернулся на фоне окна и произнес: «Итак, у меня для вас есть 2 новости. Одна хорошая, а другая плохая. Но по большей части для меня. С какой начать?» «С хорошей», — сказала девушка. «С плохой», — проронил я на долю мгновений позже Вероники, но потом быстро переобулся. «Конечно, с хорошей». «Я вас услышал», — кивнул химеролог и сцепил ладони в замок. «Значится, хорошая новость заключается в том, что мне телефонировал маркиз Меццо. Он поведал, что его дочь вроде как не собирается возвращаться в академию. Однако и в отчий дом она не спешит, но это уже не наша забота. Так что я поздравляю тебя, Виктор, ты справился с поставленной перед тобой задачей». «Наконец-то мы избавились от этой высокородной занозы в заднице», — ликующе протараторила Вероника, улыбаясь до ушей. «Будем отмечать?» «Действительно, хорошая новость», — со смешанными чувствами сказал я, видя перед своим внутренним взглядом строгий образ златокудрой красавицы. «Увижу ли я ее еще когда-нибудь?» Барон бросил на меня проницательный взгляд, понимающе усмехнулся и с мрачными нотками в голосе проговорил. Вторая же новость касается руки. Господин Коралес и Эдуард обнаружили в Вене труп нашей уже бывшей кухарки. Артефакта при нем не было. Однако наш добрый менталист сумел выяснить, что рука была передана человеку, который сел на трансокеанский лайнер, следующий в Америку. И, исходя из этого, я вряд ли ошибусь, ежели скажу, что артефакт отправился к лорду Пену.